Глава третья. Я лежал в кровати, бессмысленным взглядом пялился в потолок и никак не мог уснуть. Ночь постепенно катилась к утру. Мисулия уже покинула небосвод, уйдя на дневной отдых, да и Арсулия вот-вот последует за ней. А у меня в голове носятся какие-то обрывки мыслей, планов, желаний, не дающие мне уснуть. Разговор с отцом вышел познавательным, хотя и нелегким. «Вот что, ребята», — начал отец, перед этим тяжело вздохнув, — «ситуация, мягко говоря, хреновая. Мы с Рыком молча смотрели на него, ожидая продолжения и пояснений, и они не заставили себя ждать. Непонятно пока почему, — отец вдруг заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, — но империя попробовала убить дочь герцога. А точно империя? Не то чтобы я сомневался. У самого были кое-какие подозрения». Правда, что это будет империя, на это моей фантазии не хватило. Точно, нисколько не сомневаясь, кивнул отец. Я вопросительно поднял бровь, и батя, верно поняв этот знак, пустился в объяснение. Тебе Рык рассказал о его сегодняшнем приключении? Отец вопросительно посмотрел на меня. Ага, я кивнул. Должен признаться, ему сильно повезло, что его не заметили. Ну, как-то грустно усмехнул-то отец. Это ты так думаешь? А вообще-то граф Рис его совсем неплохо обучил, и сегодня он сдал свой экзамен. При упоминании отцом графа Рис Рык явно посмурнел и насупился. Это не осталось незамеченным. «Прости, Рык, в голосе отца явно зазвучали виноватые нотки, но стан много тебе дал. И в том, что сегодня для тебя все обошлось, есть и его заслуга». Батя пристально посмотрел на полуорка. Тот кивнул головой и печально шмыгнул носом. Вот поэтому я и помянул его добрым словом. Закончил объяснение отец и замолчал. В комнате повисло какое-то тягостное молчание. Нет, даже не тягостное, а какое-то унылое, что ли. Ладно, я решил, что дальше молчать нет смысла, да и муторно как-то. Рык молодец, остался жив и рассказал тебе, что видел, как этих убийц натравили на дочь герцога. Отец и Рык согласно кивнули головами. «И откуда ты узнал, что наняли их именно имперцы? Ведь, как мне сказал Рык, их убили?» Я посмотрел на отца, несколько волнуясь. А вдруг он каким-нибудь образом вычислил мое участие в убийстве этих двух остолопов? «Убили!» — сокрушенно качнул головой родитель. «Причем, кто это сделал, мы так и не нашли!» «Так чего там по поводу империи?» — поспешил я увести его от скользкой темы. «А что по поводу империи?» — не понял отец. «Ну, ты сказал, что это были точно имперцы. Откуда узнал?» — пояснил я свой вопрос. «А это...» — отец махнул рукой, как на мелочь, не стоящее упоминание. «Ну, Рык видел их лица и слышал, как их зовут». И отец многозначительно на меня посмотрел. Я абсолютно не понял его взгляда и напрямую спросил: «И что?» — и ответил отцу таким же многозначительным взглядом. «Он мне рассказал, — продолжил я... Но из его рассказа я, например, затрудняюсь с уверенностью сказать, что это были именно имперцы. Во всяком случае, никаких надписей типа «Мы из империи» или «Империя превыше всего» или «Бей всех, кто не имперец» он не видел. Я ехидно посмотрел на отца, а потом перевел взгляд на Рыка. «Или были надписи, а ты мне о них не рассказал?» Я добавил свой взгляд подозрительности. «Не, быстро-быстро замотал головой братишка. Не было там никаких надписей». «А ежели надписи не было, я не спускал глаз с полуорка, то как ты определил, что они именно имперцы?» «Так не определял я», — пожал плечами Рык. «Рассказал Эрику все, что видел, а он потом со мной к другому дядьке пошел. Я его не знаю». «Граф Рональд Ван Хайм», — влез батя со своими уточнениями. «О-о-о!» — глаза у Рычика резко расширились. «Так это был отец Камиллы?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Ой-ой!» прервал его сетование отец, но перед этим бросил выразительный взгляд в его сторону. Ох, кажется, Рык со своей подругой попал. «Все просто, Волан. Я отвел его графу Рональду, и Рык ему подробно описал всех, кого видел. Оказалось, что Тельм и Эдди — личности в определенных кругах довольно известные. Граф точно знал, что они служат империи. Были у него некие подозрения в их участии в нескольких убийствах, но доказательств не было никаких, а просто так хватать с империей портить отношения на ровном месте не хочется. Так что этих молодцов отследили довольно быстро. Теперь граф послал своих людей. Они будут плотно следить за этими двумя. И как долго они планируют за ними следить, с долей скепсиса поинтересовался я. Да либо пока доказательства не появятся, либо эти крендели не ошибутся и не подставятся. Как-то без особого энтузиазма пояснил отец. А то, что их рык видел и слышал, это не доказательство, возмутился я. Тут мне в голову пришла еще мысль. А кстати, а кто у них был за командира? Точно сказать нельзя, потому что его имя ни разу не называли, скривился батя. Во всяком случае, рык не слышал, и лицо человека, отдающего команды, он тоже не видел. Поэтому только предположение. Отец удрученно качнул головой. Ох, не вовремя кто-то их убил! Ох, не вовремя! Я сделал вид, что не услышал окончания и продолжил гнуть свою линию. И что предполагаете? Я решил, что нужно пояснить, о чем это я. Я имею в виду, кто ими командовал. А предполагаем мы с графом Ван Хаем, что это был некто Эмил Синглтон. Маркиз, ответил батя. О, как удивился я, целый маркиз. И, как я понимаю, маркиз имперский. Отец молча кивнул. И нахрена он сюда полез, это ведь опасно. А если бы тех деятелей, что пошли убивать Инарио, не убили, а поймали? Как долго после этого прожил бы маркиз? Ну, отец опять скривился. Граф Рональд говорит, что маркиз находится под эдиктом о неприкосновенности иностранных подданных, так что максимум, что ему бы грозило, высылка за пределы герцогства. Хотя графу точно известно, что это он занимается всеми деликатными делами в нашем герцогстве. Но вот за руку поймать его ни разу так и не удалось. Ну, я усмехнулся. Это все равно не отменяет смерть от несчастного случая. Отец в ответ понимающе ухмыльнулся. «И вы так и не поняли, зачем имперцы пытаются убить дочь герцога?» Я призадумался. «А действительно, зачем?» «Но времени подумать отец мне не дал». «Точно не знаем», — подтвердил он. «Теперь настала моя очередь кривиться. Но есть предположение, очень похожее на правду». Я посмотрел на молчащего весь разговор Рыка. Он удобно устроился в кресле и, судя по серьезному выражению лица, внимательно слушает наш разговор. «Что за предположение?» — я перевел взгляд на батю. «Ты вообще в курсе, зачем к нам приехал принц?» «Вот так. Вопросом на вопрос». Я знал, что это не просто так. Обычно отец так не поступает, а значит, это важно. «Трудно сказать», — я пожал плечами. «Мне никто не рассказывал, но я думаю, что собирается предложить Инарии стать его женой. Во всяком случае, такой слушок я слышал и думаю, что он правдив». «Угу». — кивнул головой отец. — Вот видишь, стало быть, и имперцы это тоже слышали. — И что? — я пожал плечами. — А то! — вдруг вспылил отец, очевидно рассерженный моей тупостью. — Ну, ты голову-то включи. Если принц даже не женится, а просто посватается к дочери герцога, и герцог его инициативу поддержит... Он посмотрел на меня, предлагая закончить его мысль. Я призадумался, пытаясь понять, какие выгоды от этого может получить королевство. Единственное, что мне пришло в голову, это военная помощь, но помощь королевству от герцогства. Ну, так как больше я ничего придумать не смог, то решил озвучить эту мысль. Королевство получит военную помощь в возможной войне с империей. Вот! С торжествующим видом отец поднял указательный палец. То есть теперь герцогство будет помогать королевству не по какому-то там договору, а уже как своим родственникам. Отец улыбался, довольный результатами моих размышлений. А вот я удивлялся. «Пап, ты себя слышишь?» — осторожно поинтересовался я. «Герцогство будет помогать войсками королевству?» «А», — махнул рукой отец. «Вы же в коллеже должны были проходить, что наши войска ни разу не проигрывали войн. Герцогство ни разу не было оккупировано. Проходили ведь?» «Ну да», — подтвердил это я. «Но, во-первых, когда это было?» «А все имеет свойство меняться. К тому же с последней войны наша территория не выросла, а вот территории королевства и империи выросли. Причем империя довольно серьезно увеличила свои территории». «Ну, не буду спорить», — примирительно поднял руки у груди отец. «Тем более, что это только наше предположение». А разговор я начал совсем не о том. Он чуть помолчал. Примем за факт, что империя хочет убить дочь герцога. Мы с Рыком молча ждали продолжения. Тогда получается, что все, кто находится рядом с ней, тоже рискуют. Я пожал плечами. Это очевидная истина, и в озвучивании она не нуждалась. А так как ты, Волька, практически постоянно находишься рядом с маркизой, отец продолжать не стал. «Не понял», — возмутился я. «Ты хочешь, чтобы я перестал служить маркизе?» «Ты охренел?» — взвился родитель. «Да как ты такое вообще мог подумать?» Я опять молча развел руками. «Я просто хотел сказать», — чуть сбавил тон отец, «что, получается, между Энарией и смертью стоишь ты». «Нет, безусловно, герцог увеличит охрану маркизы. За ней будут плотнее приглядывать, но...» Отец сделал паузу. «Последний бастион — это ты. И тебя не должны пройти, сын!» «Само собой», — буркнул в ответ я. «Они ведь будут убивать всех, кто им мешает. А значит, полюбовно разойтись у нас не получится. Эх, кто бы знал бы, как мне не нравится убивать». Отец после этих слов как-то странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Помолчали. Ладно, поняв, что отец сказал все, что хотел, я решил, что пора разговор заканчивать. Я понял. Буду бдить и защищать. Этого может оказаться недостаточно, вдруг заявил батя. В каком смысле, не понял я. В прямом, чуть надавил голосом отец. На мечах у тебя получается хорошо, судя по тому, что я слышал и видел. Но убийцы наверняка этот момент учтут. Так что приготовься к тому, что благородно вызывать на поединок тебя никто не будет. Скорее всего, на тебя постараются напасть из засады или со спины. В общем, когда ты не ожидаешь из той стороны, откуда не ждешь. Да, только сейчас до меня дошла вся сложность ситуации. Вот-вот, назидательным тоном поддержал меня родитель. На его лице так и было написано. «Ну, наконец-то ты понял, почему я так беспокоюсь. Ты сможешь помочь маркизе только если останешься жив. А для этого тебе нужно быть очень внимательным и постоянно быть готовым к нападению». Вот же я досадливо поморщился. Не было печали. А еще этот бал. Блин, бал. Я похолодел. «Папа, герцог бал не отменит в связи со всем этим?» Я описал руками в воздухе кренделя, не зная, как правильно назвать происходящее. Точнее, я знал, так же, как был уверен, что, скажи я это, и ремня от родителей за сквернословие мне было бы не избежать. «Нет», — подтвердил отец мои худшие опасения, — «герцог отменять бал не собирается». «Да там же будет прорва народа!» Я уже был в отчаянии. «Как там за всеми уследить-то?» И, кстати, мне в голову пришла мысль. «А представители империи на нем будут?» «А как же?» — тон отца стал ехидным. «Вот этот самый Эмил Синглтон и получил приглашение». «Он один?» — я бы облегченно вздохнул. «Ну, за одним-то я как-нибудь услежу». «Нет», — отец отрицательно качнул головой. «Пригласительное получили он и имперский посланник граф Эштон Дрейфус». «Ну, ладно, пусть их будет двое», — подумал я. «Ага, как же! Каждому приглашенному разрешено взять по одному сопровождающему», — дополнил отец. «Блин, эти имперцы! Теперь их уже четверо! Их количество растет просто с ошеломляющей скоростью. Так через пяток минут выяснится, что кроме герцога, маркиза и меня, все остальные на балу будут имперцами». «Все?» — я с подозрением посмотрел на примолкшего отца. «Да», — подтвердил он. «Блин!» Подвел я итог разговору. «И не говори», — оставил за собой последнее слово отец. «Встал с кресла и двинулся к выходу. Ну, мы с тобой еще перед балом поговорим, а пока будь осторожен». Что меня поразило, так это то, что никакого волнения я в голосе отца не услышал. Неужели он так верит в мое умение обращаться с мечом? Я молча проводил его взглядом и тут же почувствовал, как меня дернули за рукав. «Волька!» Рык спешил поделиться своими мыслями. «Получается, что не только ты, но и ее фрейлины тоже будут в опасности?» Он с волнением смотрел на меня. «Да, будут», — я кивнул головой, признавая его правоту. «Но только им опасность будет грозить только в том случае, если они возьмут в руки оружие, чтобы защитить свою госпожу. Ну или...» Я замялся, не зная, как лучше сформулировать. «Или случайно подвернуться под непредназначенный им удар». Кажется, у меня получилось его слегка успокоить. «Волька? А Волька?» А, нет, не получилось. Вопросы у братишки еще остались. А давай я тебе завтра зал, который я нашел, покажу. Я немного задумался, пытаясь прикинуть дела, запланированные на завтра, и понять, будет ли у меня время. А давай, я ответил согласием. Волька, а Волька, да когда же у тебя закончатся твои вопросы? Волька, а если во время бала тебя отвлекут, кто будет защищать Инарию? Не понял, что значит отвлекут, решил уточнить я. Ну вот, например, он задрал лицо к потолку, явно пытаясь что-нибудь придумать. Вот, например, подойдет тебе кто-нибудь и скажет что-нибудь обидное. Он посмотрел на меня. Ты ведь ему ответишь? Я кивнул, все еще не понимая, к чему он ведет. Вот, удовлетворенно кивнул братишка. Если он скажет тебе что-то очень обидное, то ты ведь его и на дуэль вызовешь, ведь так? Ну, так, не стал отрицать я. Вот, опять протянул полуорк. А он, получается, как вызванная сторона, определяет условия поединка. Так? Я кивнул. А если он скажет «здесь и сейчас», кто будет присматривать за Инарией, пока ты будешь очередного идиота распускать на ленточке? Блин, не удержался. Я парень-то прав. Блин, блин, блин. Хотя время до бала еще есть. Чего-нибудь придумаю, а если ничего умного в голову не придет, спрошу у бати. Он точно что-нибудь подскажет. А Волька вдруг шлепнул себя ладонью по лбу братишка. «А это ты убил этих двоих, кто хотел убить Инарию?» Я от удивления потерял дар речи и вытаращил глаза. «С чего это ты взял, что это я?» Взяв недавний пример отца, ответил вопросом на вопрос. «Так глаза у меня есть, а убитых я разглядел хорошо», — с какой-то внутренней уверенностью сказал Рык. «Отец, правда, сначала не хотел мне убитых показывать. Дескать, я могу напугаться видом мертвых», — он фыркнул. А я на них уже так насмотрелся. Ну, чего их пугаться? Мертвый он уже ничего плохого никому не сделает. Пугаться надо живых. Я мысленно с ним согласился. Так вот, почти без паузы продолжил полуорк. У одного из них, конечно, рана странная, хотя... Он окинул меня лукавым взглядом. Что? Я вызывающе уставился на меня. Да ничего, он спокойно пожал плечами. Просто смотрю я на твой меч... Он тоже странный. Интересно, может твой меч нанести такую рану? — Не говори ерунды, — сердито возразил я. — Самый обычный меч. Какие-то это там такие раны. — Да не, — протянул братишка, насмешливо улыбаясь. — Это ты отцу мозги крути, а мне не надо. Я точно вижу, что меч у тебя странный. И пояснил на мой вопросительный взгляд. Вот смотрю я на него, и создается у меня впечатление, что он вполне может менять свою форму. Блин, и это 8-летний пацан, воспитанный улицей? Нужно будет, когда уляжется вся эта кутерьма с балом, посмотреть вместе с матушкой, что у него там творится в магическом плане. Но на моем лице, я надеюсь, мои мысли не отразились. Во всяком случае, я приложил все усилия, чтобы сохранить выражение своего лица спокойным. И давно у тебя это впечатление, несколько лениво, как о вещи, которая не представляет некий интерес, а просто затронула мое любопытство, поинтересовался я. Так почти сразу, как я его увидел впервые. Это когда ты в старом замке в подземелье провалился, пояснил он. Хотя он ненадолго замялся, а потом продолжил. Когда ты провалился, у тебя его не было. Это ты там его нашел? А-а-а, я зевнул, прикрыв рот ладошкой, и вдруг вспомнил, что в тот момент меч был невидим для всех. А вспомнив, что Кави говорил, что его создавали для магов-радужников... Это что, Йоксель-Моксель? Рык у нас потенциальный радужник? Хорошо, что я прикрывал рот ладошкой, и братишка не увидел мою враз охреневшую физиономию. «А чего ты сразу, как его увидел, не спросил, а задаешь вопрос только сейчас?» Осторожно осведомился. «Я причем не убираю далеко от лица ладонь. А то вдруг братишка еще скажет что-нибудь такое, после чего мне понадобится срочно зевнуть». «Не знаю», — Рык пожал плечами и замолчал. «Но я отлично видел, что он все прекрасно знает, просто не хочет говорить». Давить на него я не стал и, сменив тему, спросил о его подружке Камилле. А братишка оживился и с воодушевлением начал рассказывать о своих непростых взаимоотношениях с таким коварным женским полом. Я его слушал, кивал где нужно вставлял восклицания. В общем, я играл роль благодарного слушателя. Как раз то, что сейчас малому было просто необходимо. А то его прямо распирало от желания с кем-нибудь поделиться своими бедами. Вот так, еще немного пообщался с Рыком, а потом, отговорившись усталостью, в ускоренном режиме, чтобы малой не огорошил какими-нибудь новыми вопросами или подробностями отношений с Камилой, добрался до постели уже совсем офигевшей. Вот же, ну, сколько он там знаком с этой девчонкой. А подробностей, как будто знает ее всю жизнь. А тон, как будто она ему уже до смерти надоела, и он не знает, как от нее избавиться. Усилием воли, отогнав навязчивые мысли о взаимоотношениях Рыка и его подружки, вспомнил, что очень хотел полистать живой учебник, подаренный мне Дартоном. Отец был прав. Мечом работать меня Кави научил неплохо. Во всяком случае, серьезных соперников я пока не встретил. А вот в магическом плане у меня было все отвратительно. Я помнил только руну светляка и руну восстановления. Да. Для защиты от магического нападения это будет явно маловато. Так что у меня пока только одна надежда — живой учебник. Во всяком случае, полистать, посмотреть и выбрать какие-нибудь плетения для защиты девчонок. Ну, и себя любимого, естественно. У меня должно получиться. А вот насчет выучить... Да, с этим может быть сложнее. Хотя, раз это учебник, пусть и живой... Он, по идее, должен быть направлен на то, чтобы способствовать более легкому изучению того, о чем там написано. Ну, в любом случае, других вариантов у меня все равно нет, поэтому приступим к изучению. Я устроился поудобнее, вызвал в голове его образ и открыл первую страницу. Кстати, мелькнула у меня запоздалая мысль. Я пока так и не понял, отчего Дартон называл этот учебник живым. Но мысль как мелькнула, так и исчезла. Не ко времени. На первом чистом листе в правом верхнем углу я увидел надпись. 286-я группа адептов школы порядка. Студент Дартон из Деррик. Ну вот я и узнал, как звучит полное имя Дартона. А еще меня заинтересовало, что это за школа порядка такая. Первый раз о такой слышу. Но упираться и удовлетворять свое любопытство не стал. Не это сейчас главное. Просто начал листать учебник дальше. Что сказать? Я перелистал весь учебник где-то часа за 3-3,5. Это, как оказалось, действительно учебник. Во всяком случае, плетения, что там изучались, шли от простого к сложному и даже были разбиты по категориям. Начиналось все это магическое великолепие с раздела, который был обозначен как «Простейшие бытовые помощники». А последний раздел носил название «Пространственное построение и кое-что о пространстве». Я так понимаю, что это было связано с порталами и портальной магией. Но когда я просто из любопытства посмотрел руну, если верить учебнику кратковременного малого прокола пространства, то слегка офигел, поспешно закрыл учебник и задумался. А руна была, что называется, сложносоставной и содержала в себе, наверное, около сотни более простых рун. Считать я даже и не пытался. Просто не видел смысла. Все равно все их запомнить и правильно между собой состыковать у меня не получится. Точнее, не получится быстро. Да и пока мне этот малый прокол вообще не нужен. А нужно мне что-то простое и защитное, чтобы прикрыть девчонок и себя. Хотя бы на непродолжительное время, пока я не доберусь до этого любителя магических штучек и, как выразился Рык, не начну распускать его на ленточке. Что-то такое я видел краем глаза, пока листал учебник, причем практически в начале, поэтому, скорее всего, не очень сложное. Я вздохнул. Учебник был нифига не тонкий. У меня ушла куча времени только, чтобы его пролистать, практически не читая текст. Теперь пришла пора приниматься за обучение. Я посмотрел в окно. Арсулия с Мисулей еще были на небе. Правда, Мисулия уже клонилась к закату. Но все равно время еще есть. Сейчас нужно по-быстрому определиться с тем, какие плетения изучать, чтобы завтра сразу приступить к учебе, не теряя времени. А то мучают меня некоторые сомнения, что это будет легко. Я опять вздохнул и открыл учебник. Пролистнув первую пустую страницу, остановился на заголовке, написанном крупными буквами. «Простейшие бытовые помощники». И после этого самой первой шла запись. «Светлячок». И дальше была изображена руна, которую мне однажды показывала матушка. Вот только это была не совсем та руна. «Да, похожая, но не она». Так как рисунок был мелковат, я попытался разглядеть ее получше. И вот тут я понял, почему учебник называется «Живым». Руна как бы выплыла со страницы и начала увеличиваться. Только я решил для себя, что вот такого размера достаточно, чтобы как следует ее рассмотреть, как руна прекратила увеличиваться, но начала не торопясь менять свое положение, поворачиваясь в разные стороны. При этом она приобрела объем и глубину. Ради интереса я решил ее повторить. Руна-то несложная. К тому же я уже нечто похожее создавал. Действительно, на создание светлячка у меня ушло минут 10-15. И то потому, что я два раза ошибся, и когда вливал в созданную руну энергию, она просто распадалась. А чей-то занудный голос, воспроизведя мою руну на фоне книжной, педантично указывал на мои ошибки, подкрашивая неверные фрагменты красным цветом. Действительно очень похоже на действия живых учителей, даже голос противный. Самое интересное началось после того, как я смог создать руну без ошибок и пустил в нее чуть-чуть маны, ну, просто чтобы она мигнула, подтверждая, что я все-таки добился успеха. М-да. Мигнула так, что я испугался, что сейчас сюда сбежится весь дворец. Арык подскочил на кровати и, безумно вытаращив глаза, сонным голосом заблажил. «Волька, мы горим, да? Где пожар, а?» «Волька, мы горим, да? Где пожар, а?» «Все нормально, спи», — как можно убедительнее сказал я. «Это просто стража во дворе что-то ищет». «А-а-а», — буркнул он, закрывая глаза и падая головой на подушку. «Заснул он еще в полете». А я, обругав себя нехорошими словами, не вслух, конечно же, сделал себе зарубку впредь пробовать плетение из учебника очень осторожно. Судя по всему, той малости маны, что я запустил в плетение, которого бы еле хватило на слабое мигание маминого варианта светлячка, для этого варианта было много, так как светлячок светил секунд 5-7 и нещадно бил глаза даже сквозь закрытые веки. Ох, чую, завтра рычаг ко мне пристанет по поводу этого ночного светила. Нужно бы придумать что-нибудь удобоваримое. А то вариант, сыщущий что-то во дворце стражей, может не пройти. Я вздохнул. Количество проблем только прибавляется, а время для их решения все меньше и меньше. Я решил больше пока не отвлекаться и искать в учебнике только что-нибудь защитное, ни на что другое не отвлекаясь. А в результате, спустя некоторое время, я подобрал пару плетений для защиты. Щит и купол. А также решил, что неплохо было бы выучить несколько бытовых плетений. Ведь наверняка в зале, который присмотрел Рык, придется убираться. Так лучше это сделать с помощью магии, чем самому елозить со шваброй и мокрой тряпкой. Ну, на сегодня все. Пора заканчивать от усталости, уже плохо соображаю. Вот, кстати, неплохо было бы изучить плетение, придающее организму бодрость. В жизни, ох, как может пригодиться. Но это уже точно не сегодня. Скоро утро, а еще хотелось бы поспать. А то, если я не высыпаюсь, то хожу к вёлам весь день. То есть получается, что я хожу, что-то делаю, а организм это время спит, добирая то, что, чего ему не хватило за ночь. А у меня завтра первое занятие по бою на мечах с Сирилом Вангерштов. Так-то мне пофиг, но есть у меня подозрение, что ничего нового я не узнаю. А потому, может быть, скучно. Еще не хватало на нем заснуть. Во, позора будет! Но заснуть сразу у меня не получилось. Долго крутился, переворачиваясь сбоку на бок, а в голову лезли разные мысли и планы, по большей части неосуществимые. Наконец, не знаю уж сколько времени было, но я не заметил, как уснул. Спал я беспокойно. Что снилось, не помню, но что-то тревожное, поэтому проснулся утром хмурый и не выспавшийся, да еще и не сам по себе, а был безжалостно разбужен неотвратимой судьбой, в этот раз принявший облик несгибаемой и не отступающей перед трудностями матушки. Ну, про неотвратимую судьбу это я спросонья. Так, бурчу помаленьку, поскольку матушка выглядит безобразно бодрой. Так, мальчики, она энергично захлопала в ладоши, подгоняя нас, и если рыкнул, прямо слетел с кровати и бросился умываться, то я хоть и проснулся, но с кровати не двинулся, опять закрыв глаза и попытавшись уснуть, что у меня начало здорово получаться. Не, я точно талант. «Волька!» — она, блин, все-таки заметила, что я еще не покинул кровать. «Давай, сын, подъем! Нас ждут великие дела!» Я молча пытался уснуть. «Волан!» — в голосе мамы начало прорезаться недовольство. «Ты почему лежишь?» «А ну, подъем!» Я приоткрыл один глаз, что не ускользнуло от ее внимания. «Давай, давай, вставай!» Мама подошла ближе. «Вставай, кому говорю!» «Я пытаюсь сделать тебе приятное», — пробурчал я, понимая, что от меня не отстанут, и пытаясь оттянуть момент расставания с мягкой и теплой постелью. «Что?» — удивилась матушка. «Какое приятное! Ты вообще о чем?» «Ну, — потянул я, выгадывая последнее мгновение. Когда ты вошла, я спал», — начал я недовольным голосом. «Ты начала хлопать в ладоши, значит, тебе понравилось». «Мам, отстань. Дай поделать тебе приятное». «Что?» По-моему, мама меня неправильно поняла, потому что в ответ на мою заботу она создала какую-то руну, отчего меня просто скинуло с кровати на пол вместе с одеялом. «Не, ну мы так не договаривались». «Вот и делай людям приятное». Потирая ушибленный бок, я вернул одеяло на кровать. И совсем уже было хотел последовать за ним, как был схвачен матушкой за руку. «Да что с тобой, Волан?» — требовательно поинтересовалась мама. «А что со мной?» — переспросил я, стараясь не открывать глаза. «Волька, ты не заболел случаем?» В ее голосе отчетливо прозвучали волнение и забота, и я почувствовал, как мне на лоб легла ее рука. Я замер в блаженстве. Ну а как? Глаза закрыты, я не двигаюсь. Но, к сожалению, это состояние быстро закончилось. «Да нет, здоров!» Теперь в голосе мамы явно чувствовалось облегчение. «Давай, сын, просыпайся уже!» «О, а вот уже и нетерпение!» «А зачем?» Я все-таки решил приоткрыть один глаз. «Дел много!» — деловито сообщила она. «И мне нужна твоя помощь!» «Угу», — согласно кивнул я и открыл второй глаз. «Все равно поспать уже не дадут, но я решил немного повредничать напоследок». «Ты сказала, что нас ждут великие дела?» — зевая и как культурный человек, прикрывая рот ладошкой, задал я вопрос. «Ну да», — насторожась кивнула мама. Она уже понимала, что этот вопрос я задал неспроста, вот только не понимала, в чем подвох. «А чего ты тогда меня будешь?» Я ожег ее недовольным взглядом, заодно обратив внимание, что рык уже умытый, застыл на пороге, стараясь нам не мешать. Видимо, боясь попасть под горячую руку. Сама же сказала, что великие дела ждут. Ну, подождали бы до тех пор, пока я проснусь. Закончив свою фразу, я не стал дожидаться, когда мама среагирует на мои слова, а быстренько прошмыгнул мимо прыснувшего смехом рыка умываться. Вот так и начался этот день. Судя по настрою родительницы, тоже обещающей быть долгим. «Ну что?» — бросил я, входя в комнату после совершения всех утренних процедур. «Я готов». Мама стояла посреди комнаты и, уперев руки в боки, укоризненно глядела на меня. «Что?» — удивленно спросил я, не понимая этого взгляда, но на всякий случай оглядел себя и окинул глазами комнату. «Не, все равно не понимаю, вроде бы все в порядке». «Завтрак!» — в ответ удовлетворенно улыбнувшись, скомандовала матушка. «А ты?» — поинтересовался я. «Я уже поела», — сообщила мама. «Идите, я вас подожду здесь». Мы с Рыком поспешили на завтрак, но я все-таки отметил для себя, что матушка так и не сказала, что за дела нас ждут, в которых ей нужна моя помощь. Все время, пока мы с Рыком кушали, я пытался догадаться, куда же хочет нас затянуть матушка, если уже она даже прибраться ничего не говорит. Так ничего путного и не придумав, мысленно плюнул, но отметил для себя, что ничего хорошего с такой секретностью нас не ждет. поэтому нужно приготовиться к неприятностям. Я машинально опустил руку и погладил ножны призрачного меча. «Мне нужно предупредить Инарию, что сегодня я буду отсутствовать», — сообщил я матушке, едва мы с полуорком вернулись к себе. Матушка так и сидела в кресле, о чем-то серьезно задумавшись. «Мы предупредим ее вместе. Я пойду с тобой», — твердым голосом заявила родительница. Только я хотел возмутиться, как она добавила: «Все равно пойдем мимо ее покоев». И, легко поднявшись с кресла, слегка двинула рукой. «Пошли». Но уже почти около самой двери она обернулась и посмотрела на притихшего Рыка, стоящего около своей кровати. «Рычик, ты сегодня занимаешься, как обычно», — полуорк кивнул. «Давай», — тепло улыбнувшись, кивнула мама. «Если вдруг возникнут какие-нибудь сложности, ты знаешь, где найти меня, Эрика или Вольку, да?» «Ага», — заметно облегченно выдохнул, — согласился Рык. «Мам», — решил осторожно поинтересоваться я, пока мы шли к покоям дочери герцога, — «ты так и не скажешь, что за дело ты затеяла, в котором тебе сегодня потребуется моя помощь? И в чем, собственно, моя помощь должна заключаться?» «Конечно, скажу», — кивнула головой матушка. «Только ты ошибаешься, когда считаешь, что все закончится сегодня. Твоя помощь мне будет необходима довольно продолжительное время». Я удивленно возрился на идущую рядом со мной матушку. Она правильно поняла мой взгляд и, вздохнув, выпалила, как будто сама боялась этих слов. «Я готова заменить ментальный щит дворянам герцогства». Она махнула неизвестно как оказавшейся в ее руке исписанной бумажкой. «И мне будет нужна твоя помощь».